эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Благов. Доброго здравия тебе, Александр! Приветствую, приветствую. Рад слышать, видеть. Вот, очень приятно здесь находиться. И с удовольствием, я думаю, что сегодняшнее общение будет очень интересным. Да, надеюсь, потому что ты человек в некоторых кругах достаточно известен, и круги твои такие достаточно широкие получаются. Это и по здоровью, и это по взаимодействию, и так это правильный образ жизни, не только по здоровью. И сегодня тема будет посвящена здоровью отношений с своим организмом, физическая активность вместо тысячи лекарств. Ну, чтобы не затягивать наш эфир, сразу предлагаю тебе, может быть, чуть-чуть рассказать тем, кто тебя еще не очень хорошо знает о себе, и вот уже начать раскрывать тему, а дальше перейдем в разговор, и я думаю, что много чего еще интересного дополним. Наш этот интересный, на мой взгляд, эфир по интересной теме. Начинай. Ну, в целом, могу сказать, что на протяжении уже более 20 лет изучаю ведическую культуру и, собственно, занимаюсь практическими исследованиями собственных состояний. Благодаря экспериментам над самим собой получилось выйти в очень интересное состояние сознания. Да, в 17 лет я познакомился с шаманом. Вот, он приоткрыл мне, в общем-то, такое достаточно расширенное видение самого себя, своей роли в своей жизни и в жизни других людей. И в результате этой социальной деятельности получилось, скажем так, эффективно применить. Да, сделать так, чтобы моя жизнь стала примером для других людей, которые заинтересованы в собственной личной эволюции и в том, чтобы быть полезным этому миру. Ну, из моей деятельности, из того, что я делаю, уже на протяжении 15 лет я провожу мероприятия, связанные с телесно-ориентированной психологией. То есть это, в общем-то, практические занятия, да, по трансформации собственного состояния физического, интеллектуального, духовного. И сейчас я могу сказать, что вышел на в то измерение собственного мироощущения, когда я научился соединять духовное с материальным. И кроме проекта, который запустил гвоздестояние в мире вообще в целом, который сейчас насчитывает миллионы людей, кроме этого, сейчас у меня большой проект инвестиционный, да, куда мы стягиваем мыслящих людей, которые заинтересованы в том, чтобы на Земле воплощать в жизнь полезные проекты, которые могут сделать жизнь своего рода, народа в целом и человечества, да, ну, скажем так, свою маленькую капельку вложить в то, чтобы жизнь на этой планете была более счастливой, радостной и интересной. Вот. Про гвозди скажу, да, в двух словах, что у нас 15, на протяжении, получается, в 2010 году мы создали проект, который назвали «Жизнь без страха», и с командой у нас получилось сделать несколько мировых рекордов по стоянию на гвоздях, это самое массовое стояние на гвоздях. Далее мои ученики сделали рекорды по самому длительному стоянию на гвоздях, и, собственно, мы эту практику, она одна из многих в нашем проекте, но это та практика, которая стала всемирно, скажем так, доступной для простых людей, потому что до 2010 года только индийские йоги стояли на гвоздях, и весь мир думал, что это могут сделать только сверхлюди, то есть какие-то с невероятными способностями. Мы показали, что эти сверхспособности есть у каждого человека, и каждый способен внедрять это в свою жизнь, и с помощью этой практики выходить из негативных состояний, да, выходить в сверхресурс. То есть в те состояния, которые позволяют не только внутреннее пространство свое структурировать своего тела, но в том числе и научиться работать с негативными состояниями, обуздать их и стать стрессоустойчивым, чтобы ставить цели, использовать свое намерение и двигаться на пути к своей мечте. Вот. Сейчас это использует огромное количество людей по всему миру. Ну так, вкратце. вкратце. Да, да, но это замечательное такое направление. Честно говоря, сам, я, конечно, не являюсь фанатом гвоздистояния, но иногда стою на острых иголках вот этого аппликатора, прям где мелкие-мелкие острые иголки, тоже ощущение незабываемое. Вот. Но всем хочу сказать, друзья, если вы хотите вот выйти из состояния того, что ай-яй-яй страшно, то я рекомендую этим вопросом интересоваться и попробовать, потому что очень интересное ощущение, и так это в теле потом что-то такое пробуждается. Но также походить по углям, кто еще не ходил, особенно когда мы говорим про наши кологодные праздники. Ну, может, по снежку зимой тоже походить босичком, восьмерочки порисовать. Очень интересное ощущение, и для здоровья тоже полезно. Ну что ж, давайте теперь вот начнем развивать тематику по взаимоотношению с своим организмом, как вот перебороть себя, как слезть с печи, да, перестать есть эти калачи самые, которые ленивые, и, наконец-то, понять, что кроме меня никто меня здоровым не сделает. Вот с чего начать? Давай с этого начнем. Самое первое, самое основное, нужно понять, что существует всего четыре, ну, если взять в целом два направления, да, развития, которые делятся тоже на подразделы. Вот два этих направления, собственно, это духовное и материальное, да, то, что есть в нашем мире. Ну, по сути, это все духовное, это все энергия. Но, тем не менее, вот в двух плоскостях себя стоит совершенствовать. Это то, что не имеет, скажем так, материального состояния, то, что нельзя пощупать, и то, что пощупать можно все-таки. И вот, опять же, из этих двух составляющих образуются подходы. Первый подход – это через психику, через отношение к себе, через взаимодействие с самим собой, через медитации, то есть через духовные практики. Можно познать себя, вспомнить свою истинную природу и раскрыть свой сверхпотенциал. Второй способ – это через тело, потому что тело является самым совершенным инструментом для познания этого мира. Да, и, собственно, мы все являемся духовными существами, которые пришли в этот мир для того, чтобы познать телесный опыт материальный. И на пути, как раз на вот этом прекрасном, интересном пути исследования себя, в первую очередь, нужно понимать, что организм является биологической системой, да, определенной машиной, вот, которую нужно правильным образом использовать, обслуживать, вот, восстанавливать, то есть включать те процессы, которые и так у нас есть, но тем не менее активировать их. И вот для этого существует несколько направлений по развитию своей физики, да, то есть по эволюции тела. Мне посчастливилось, скажем так, посвятить несколько лет изучению сначала духовного аспекта своей личности, а потом вследствие пробуждения интереса, да, к тому, что во мне скрыто, потому что самый длинный и самый счастливый путь – это путь вглубь себя. И вот после такого духовного пути я отучился на тренера, то есть мне интересно было постичь анатомию, биохимию процессов, то есть понять, каким образом физиология устроена, для того, чтобы разобраться, как правильно формировать свой организм. И в итоге это все вылилось в создание своего направления в психологии, да, которое называется сейчас телесно-ориентированная психология, то есть у меня запатентованное свое направление. И, собственно, телесно-ориентированная психология, она как раз-таки показывает, как через тело, через формирование собственного организма, через определенные практики выходить в те состояния, которые позволяют видеть и сепарировать, где навязанные идеи, навязанные мысли, где страхи, где негативный опыт. А где действительно то истинное, светлое, которое в каждом человеке абсолютно без исключения на этой планете есть, да, где частичка Бога внутри, и, собственно, через свое тело постигать раскрытие этой частички, ее максимально масштабировать, увеличиваться, чтобы внутри зажегся в один момент атомный реактор. И вот я для себя выделил четыре основных направления именно в плане развития тела, да, это в первую очередь развитие выносливости, вот, во вторую очередь это развитие гибкости, третье развитие силы, ну и объединяет это все, это ловкость. Вот. Идя по этим четырем аспектам, соответственно, развивается в том числе и основное, главное, то, что объединяет все это уровень здоровья. Ну, это то, что позволяет проживать счастливую жизнь. Если человек здоров, вот, в таком случае он может менять свою материальную реальность, становиться там, как он, если выбрал вдруг, развивая свое дело жизни, он может обогатиться не только духовно, но и материально в том числе, ну и, соответственно, применять эти ресурсы для того, чтобы улучшать жизнь в том числе и других людей. Ну, и не только людей, да, и природы вокруг. Я вообще верю в то, что человек – это существо, которое создано в этот мир для того, чтобы, ну, родилось в этот мир для того, чтобы структурировать пространство, чтобы делать его лучше. И если человек, это может быть на маленьком уровне скромно, да, то есть произведение искусства, например, или проявление себя в творчестве, то есть украшение окружающих людей и мира. Либо в глобальном уровне, когда формируются большие глобальные процессы, которые улучшают жизни миллионов людей и помогают естественным природным процессам протекать прям хорошо по задумке создателя. Да, вот тем, кто тебя еще не очень хорошо знает, я так вот чуть-чуть брошу еще информации. Ты участвовал в знаменитом сейчас уже проекте. Это «Русский ниндзя», насколько я помню, так он называется правильно. И очень достойно там, очень достойно себя там показал, очень достойно. Но была оплошность, на мой взгляд, такая чисто техническая, когда-то там не смог до конца дойти. Но это соревнования, которые на самом деле собирают людей, ну, самых-самых ловких, самых таких устойчивых морально, потому что надо быть готовым к этому. И ты там себя очень хорошо показал. Просто я когда смотрел, я говорю, ого, вот Александр дает, молодец, красавец. Вот ты так в двух словах, как туда попал-то, почему решил среди этих достойных людей поучаствовать? Самое интересное, что у меня есть друг, который победитель телешоу тоже «Черное-белое», да, Искандер Джин. Вот однажды он мне, мы, в общем-то, периодически я приезжал, проводил для его аудитории мероприятия, вот, как раз по телесно-ориентированной психологии. И он, видя, как я тренируюсь всю свою жизнь, да, он говорит, тебе надо в ниндзя участвовать. Я даже не смотрел это телешоу никогда, да, знал, что на Первом канале что-то такое есть, но как-то не вникал. Я телевизор не смотрю 20 лет. Вот, и, ну, решил, в общем-то, попытать судьбу, как говорится, да, дал задание помощнице своей, она написала туда, отправила анкету, заполнила, вот, и мне позвонили, сказали... Приезжайте, то есть я не знал, что там будет. Приезжайте на кастинг в Сочи. Я вот приехал на Красную Поляну на кастинг, зашел без подготовки, вот, и оказалось, что там кастинг не просто пообщаются и узнают что да как, да, кастинг это прям спортивный отбор, вот, и там было порядка 150 спортсменов, ребят, которые по полгода, по году готовились к шоу, готовились к программе. Вот, и за день получается, да, там многофункциональные испытания, то есть это прыжки, это работа с подъемом тяжести, это работа на баланс тела, вот, то есть как раз вот то, о чем я говорил, сила, ловкость, выносливость, гибкость. И за счет того, что всю свою жизнь я тренировал комплексно свой организм, то есть не только силу, да, ловкость нет, не только гибкость, вот, получилось так, что там были ребята, которые там прыгали сальто, допустим, но при этом не могли поднять там тяжесть. Или наоборот, были мощные, раскачанные ребята, которые при этом не могли по слэклайну пройти, например, по стропе. Вот. И получилось, что я зашел в тройку, то есть с первого отбора. И потом прошло вот 4 таких отбора, да, в итоге я дошел до самого шоу, до финала, вот, и в полуфинале я вылетел. Причем по собственной, ну, я бы не сказал, что глупости, да, а из-за самонадеянности. То есть я уже в процессе выполнения определенного упражнения, то есть я подумал, ой, это ерунда вообще. И совершил ошибку из-за самонадеянности. И в итоге слетел на простом задании, хотя думал, что вылечу гораздо дальше. Ну, получилось, что вот так. Но, тем не менее, сам опыт участия, это Первый канал, это парк «Патриот», да, в Москве. То есть и вот опыт принятия участия в таких соревнованиях интересных, публика, знаменитые личности, ребята все прокачанные. Ну, то есть это прям действительно такой очень интересный опыт. Но он показал мне, что я двигаюсь в правильном направлении, что нужно развивать себя многофункционально, то есть по тем аспектам, которые я для себя выделил. Поэтому я вот тренируюсь в свое удовольствие в протяжении всей своей жизни. Вот, тренирую своих детей в том числе. Вот. И, ну, с детьми это отдельная история, отдельная тема, да, потому что здесь у меня вообще альтернативный подход к этому. И малышей своих тренирую практически с рождения. Вот. Это тоже отдельно интересная тема. Я дважды принимал роды самостоятельно. Вот. Построил дом, да, без врачей. То есть, ну, это такой, это не для всех путь, но, тем не менее, я увидел, что если бы у меня был выбор родиться в руки отца, либо в руки посторонних людей, то для меня выбор был очевиден. И вот, собственно, я подготовился к этому, и великолепно все прошло. И вот малыши из двухнедельного возраста, обоих, да, сначала бэби-йога, динамическая гимнастика, то есть то, что я делаю, в общем-то, с собой, ну, я в более оптимизированном варианте, в более улучшенном, да, уже с продуманной системой казачьих тренировок, которые внедрялись в казачьей среде. Я казак потомственный, то есть у меня по материнской линии казачьи корни. И вот своих маленьких казачков тренирую вот с рождения. Таким образом, сейчас уже старшему 7, младшему 5. И они крепкие ребята. Вот. Ну, поэтому я считаю, что физическое развитие, да, это в том числе путь для тренировки и интеллектуальной составляющей. Это необходимая составляющая для того, чтобы быть полезным в обществе максимально. То есть для социализации, да, это то, что действительно необходимо. Вот, поэтому без здорового подхода к себе, без, скажем так, развития в себе этих главных граней, вот, я не вижу своей жизни, да, я понимаю, что это нужно масштабировать, и, собственно, через это, в том числе, деятельность, которая связана с созданием поселков, образовательных центров внутри поселков, вот это тоже непосредственно связано. Ну и так сложилось, что вокруг объединяется огромное количество интересных ребят, то есть тех, кто живет, умея воплощать свои навыки и знания, то есть не только на словах, да, но и на деле, то есть на деле в материи. Вот. Хорошо, хорошо. Ну вот я почему ниндзя-то затронул, потому что ты о чем говоришь, что и показываешь. Что показываешь, тем и живешь. И это очень важно. А вот скажи, ты вот сказал, там, могли только йоги это делать, как-то особо это не распространялось. Ты там за йогами как-то понаблюдал или как-то с кем-то встречался, кроме шамана, я имею в виду, вот в этом направлении, либо просто тебе так навеяло, что этим надо заняться? Ну, такое, сейчас немножко мистики, да, нагоню. Вот, потому что так сложилось, что когда я познакомился с шаманом, то есть у меня было очень сложное детство, юность, то есть была очень тяжелая ситуация социальная в семье. Ну, тогда у многих это было, да, это 90-е годы, начало нулевых, получается, вот юношество. И то, чем я занимался, ну, это прям было, в общем-то, такое, конец 90-х, начало нулевых, вот, катился вниз, то есть прям шел. И вот после того, как я столкнулся с человеком, который показывает совершенно другой путь, да, у меня в какой-то момент, спустя несколько месяцев наших бесед, произошло такое событие, которое перевернуло полностью мою реальность. То есть человек, с которым я общался, он говорил, что мы спящие боги, что каждый из нас способен пробудиться за одну жизнь, приводил в примеры святых из разных религий, разных традиций. И когда у меня получилось осознать себя вне тела, то есть произошел момент, когда просто я осознал, кто я, то есть зачем я рожден в этот мир. То есть это не на уровне интеллекта, да, была мысль, а именно на уровне внутренней энергии, то есть на уровне пробуждения. То есть я почувствовал в осознанном сновидении, осознал, что я сплю, осознал, что это правда, то, что говорил мне этот человек, да, что действительно это возможно, осознать себя в сновидении. И автоматически сработало тут же ассоциативное мышление. То есть я сразу вспомнил то, что он говорил, что мы спящие боги. То есть если я проснулся в сновидении, я вне тела, вот, то, соответственно, и то, что мы спящие боги, это тоже правда. И вот в этот момент я почувствовал, как будто у меня внутри солнечного сплетения просто взорвался атомный реактор. То есть я почувствовал, как будто меня раскидывает просто на десятки километров вокруг, как будто у меня внутри солнце зажглось. С тех пор моя жизнь полностью поменялась. Я начал искать способ, каким образом я могу в это состояние вернуться уже осознанно, потому что это произошло спонтанно. То есть я не знаю, что, ну, как бы, видимо, накапливаемый опыт, да, потенциал вот общения, да, он вывел меня в это состояние, и впоследствии я начал искать способы, каким образом я могу осознанно вернуться, изучать жизнь святых, Будды, Кришны, Магомеда, то есть изучать традиции разных культур, народов, которые подсказывают, которые так или иначе дают возможность увидеть, осознать инструменты, именно инструментарий, то есть способы, каким образом я могу этот атомный реактор в себе раскрыть на постоянной основе. Как следствие, раскрылись определенные способности, да, это очень сильная интуиция, то есть это способность предчувствовать определенные процессы, да, чувствовать внимание других людей, вот, чувствовать состояние других людей, то есть способность к эмпатии. И в результате после определенных событий я полностью отсек лишних людей в своей жизни, то есть увидел, что определенные люди тянут меня вниз. Вот. И ушел в отшельничество. Снял дом на окраине деревни. На протяжении 3 лет я жил практически в отшельничестве, там, выходя в социум только тогда, когда это было необходимо для того, чтобы решить материальные вопросы. Вот. И вот эти 3 года, они заложили фундамент моего поиска, то есть изучая казачью традицию, традицию индейцев северных, североамериканских, южноамериканских в том числе, изучая традицию йоги, да, даосские практики. То есть огромное количество инструментария я перелопатил и нашел для себя инструменты, которые действительно работают. Они работают и через сознание, и через тело. И, собственно, вот эта аналитика всей прочтенной, да, информации, то есть всех тех интересных состояний, которые происходили в общении, в медитациях группами. То есть в результате все это вот вылилось в то, что появилась четкая картинка, каким образом это состояние можно получить, то есть что нужно делать для этого, да, конкретные шаги. И, собственно, вот это вылилось в создание собственного направления тренингового, которое не имеет аналогов в мире в целом, ну, именно в плане философии. И вот сейчас это успешно уже работает на протяжении 15 лет. У нас очень много клонов, то есть ребят, которые просто увидели, что мы делаем, создали на основе наших проектов свои. Но это, в целом это все единое, очень такое благоприятное движение в целом для людей. Ну, в какой-то момент я испытал потребность делиться теми знаниями, которые появились. И получилось так, что люди подхватили эти знания. И вот сейчас тот изначальный посыл, да, поделиться знаниями, сделать так, чтобы как можно больше людей использовали эти практики и пробуждали свое сознание, свою истинную суть. Это вылилось в то, что сейчас миллионы людей принимают участие в этом движении. То есть это приятно видеть для моего эго, это приятно осознавать, что я стал такой небольшой капелькой, да, в ту чашу весов, которая, в общем-то, для многих людей переполнилась и помогла им направить свое внимание на эволюцию, то есть на развитие своего интеллекта, духа, тела и социальную реализацию в том числе. Ну что ж, это хорошо. Вот ты говоришь про то, что сейчас начинается уже воплощаться в жизнь проект по созданию поселений, где бы было и образование, где бы было досуг, и где было занятость, чем заниматься. И вот эта тема мне еще близка, помимо здорового направления, помимо нашей родовой культуры. Вот это направление мне еще больше даже сейчас на сегодняшний момент задевает. Почему? Потому что многие годы идет разговор про кооперацию, ну, в частности, на Народнославянском радио. Я участвовал в различных съездах местного самоуправления, в том числе вот и будет в июне в Москве съезд, очередной, 5-й уже запланированные, уже объявления сделаны. И я обратил внимание, что большинство людей поговорить-то поговорят о какой-то кооперации, о народном хозяйствовании, о державности, но потом все это вот разбивается либо на камень непонимания друг друга, то есть эти вот общественные взаимодействия не получаются у людей, то ли там нехватка финансов, то ли нехватка знаний, то ли только вот они там в очень малом количестве и так далее. И это повсеместно. И я понял, что надо ситуацию исправлять, и подготовил такой проект, который называется «Новая экономическая политика России-2021», где вот эти все моменты мы учитываем, где идет разговор о создании так называемой безденежной, безналоговой экономики, то есть народного хозяйствования, чтобы каждый человек мог принять участие, причем начать вообще вот без финансовых каких-то возможностей, совместно объединившись, используя те самые паразитарные варианты, которые сейчас уже негодяи, вот эти вот капиталисты подготовили. То есть теперь мы ламехузы в их муравейнике будем, они даже догадаться не будут. И вот когда ты сказал, что я создаю вот эти своими товарищами, друзьями, и нас много, у меня аж сердце колыхнулось. То вот давай сейчас коснемся вот этого направления экономического, социального. Что планируется сделать в дальнейшем с этими поселениями, и как это все будет, ну, там, людей подтягивать, к чему все должно привести. Вот поделись этим. Да. Небольшую ремарку сделаю, да, по поводу... Вообще, в целом, идея новой экономической политики, да, НЭП новой формации, конечно, это очень круто. Вот. В целом, на протяжении достаточно долгого времени, то есть где-то 8 лет мы организовывали мероприятия, фестивали, да, на которых собирали тысячи людей. И в рамках этих фестивалей я видел, как меняется за короткое время, то есть меняется сознание людей. То есть буквально там несколько дней, и люди просто ходят с распахнутыми сердцами, да, у них просыпается возможность к эмпатии, да, то есть возможность чувствовать другого человека. Это очень важный процесс. На самом деле очень быстро можно поменять состояние людей, а через состояние меняется сознание. И на протяжении вот этих лет, создавая фестивали, я обратил внимание, что когда мы проводим фестиваль, потом на чужих локациях, потом нам нужно, после того, как мы построили всю необходимую инфраструктуру, все это свернуть, собрать и, собственно, опять начинать в следующий раз с самого начала. Я понял, что нужны свои локации, где можно это проводить. Ну, плюс на протяжении многих лет я изучал и родовую тематику, и тот уклад жизни, который был в период копного права, да, у казаков, и на протяжении столетий там, в ведической Руси тоже интересные материалы, причем не только у каких-то авторов новой формации, но в том числе и у Ломоносова, да, и у тех действительно таких очень, скажем так, глобальных личностей величайших. Вот. Я понял, что нужно не просто создать локацию для мероприятия, а нужно создать ту модель, которая позволит, ну, скажем так, деревням нового типа, поскольку на протяжении последних 30 лет деревня очень сильно истощилась, да, десятки тысяч деревень просто погибли. Вот, я понял, что я часть своей жизни в детстве провел в казачьей деревне, и это невероятно. То есть я видел, как живет богатая деревня, насколько счастливая там жизнь, насколько простые, открытые люди, добрые, да, в сердцем добрые по-настоящему. И я понял, что действительно можно создать модель, которая будет работать, и которую можно спокойно воплощать, и потом в дальнейшем масштабировать. То есть это очень важно. Но для того, чтобы такая возможность существовала, для этого необходимо заложить экономическую модель правильно, чтобы эти деревни создающиеся, они имели инфраструктуру, которая будет интересна другим людям из городов, приезжать туда, получать знания, получать здоровье, получать возможность для образования собственных детей, да, то есть все необходимое для того, чтобы, ну, такая многофункциональная деревня, скажем так, которая закрывает все потребности в плане экономики, в плане здоровья, в плане психологии, вот, потребности семьи в первую очередь, да, то есть и для мужчин, и для женщин, и для детей. Вот. И все это вылилось в то, что я направил свое внимание конкретно на бизнес, потому что до этого все посылы, которые связаны с практиками, с фестивалями, это все был альтруизм, то есть я не уделял внимания финансам, бизнесу абсолютно, да, и вот потом в какой-то момент я себя истощил настолько, что я вот направил внимание и решил закрыть потребности своей семьи, разобраться в этом вопросе и сделать так, чтобы появилась форма, которая позволит не только мне решить свои, да, задачи, вот, но и в том числе, которая позволит подтягивать интересных личностей, ресурсных, да, которые будут вкладывать туда свою энергию, свое внимание, свои средства. И, собственно, из этого получится вот та модель, которая сможет вырасти в дальнейшем уже в рабочую, да, в первую очередь, механику и позволить людям действительно постепенно из городов совершать обратное движение, отток уже на земле. И, на мой взгляд, это архиважно. Потому что, когда человек живет на своей земле, когда он имеет возможность босиком пройти по траве, по песочку, да, он электризуется. Если взять Порфирия Иванова, он рассказывал об этом очень подробно. Да, это вот один из современных святых, скажем так, который до недавнего времени жил. Вот. И вот эта возможность жить на своей земле, и при этом, чтобы это была жизнь в достатке, это для меня стало такой целью номер один последних вот 10 лет. И сейчас все это вылилось в то, что у меня получилось создать инвестиционную компанию. Сейчас подтянулись очень интересные личности. У меня появился сейчас, спустя много лет, очень-очень мне близкий по духу партнер. Да, и вот мы вдвоем, его зовут Владимир Древс, он тоже, у него большая аудитория, то есть он блогер-миллионник, который обучает людей ведической культуре в том числе. И вот мы, собственно, в такой связке сейчас двигаемся. У нас большая команда, то есть у нас как основная двойка, еще люди, которые подтянулись. И вот мы создали инвестиционную компанию, которая включает уже огромное количество людей. Начали выкупать локации в Крыму для создания поселений, деревень многофункциональных, то есть нового поколения. И сейчас вот проводим переговоры с Петром Щетининым, делаем, формируем модель, в том числе образовательных центров, то есть на территории деревень. Ну и в итоге получается, что Вот в июле месяце как раз у нас первая локация начинает застраиваться. То есть идея основная такая, чтобы эти места находились в курортных местах, привлекательных местах для восстановления души и тела человека, чтобы людям было просто интересно туда приехать. Даже ничего там нет, вообще никакой концепции. Просто приехать на природу, получить комфортные условия там и провести время, да, с пользой для себя и своей семьи. И в том числе наполнять там еще и программами мастеров, приглашать туда мастеров и давать возможность людям не просто там отдохнуть, а еще и получить необходимые знания, еще и получить необходимые возможности, в том числе и для бизнеса, то есть сформировали экономическую модель. И, собственно, вот это движение пошло прям семимильными шагами, но за короткое время получилось сделать так, что сейчас у нас уже, ну, проект, который действительно имеет огромный финансовый потенциал, то есть и компания уже, в общем-то, стала крепко на ноги. Вот сейчас мы это все реализуем. Сначала делаем это в Крыму и в Краснодарском крае, вот, и в дальнейшем будем выходить уже, соответственно, на основную территорию России, а дальше, я надеюсь, что и по всему миру мы это запустим. Ну что ж, хорошо, я думаю, что мы сделаем или отдельный эфир, либо уже очную встречу запишем, где подробно расскажем все эти планы, где покажем все презентации, суть раскроем, как поучаствовать. Мне здесь опять же в очередной раз нравится, что действует та самая схематика, которая была известна нашим великомудрым предкам, которая, ну так, если уложить ее схематично, звучит так: развлекай и увлекай, это как раз первый шаг. Люди приехали, ух, повеселиться, отдохнуть, погулять и посмотреть, да, это первое, развлекай и увлекай. Потом дальше, увлекая, направляют, то есть мы уже говорим: так, друзья, а вот теперь вот, вот вы можете вот так вот здесь что-то сделать, направляя, действуй. И вот тут уже народ может включаться и участвовать в том, чтобы быть уже человеками, а не просто так это потребителями, которые все время ждут, что кто-то там президент какой-нибудь хороший, там министр, какой-нибудь чиновник за них все сделает, все замечательно, здорово, и войны сами собой перестанут быть, и экономика улучшится, они будут сидеть довольные и поедать все то, что им другие сделали. Такие Антошки, которые пришли кушать картошку. Ну вот, а у тебя и у твоих соратников я вижу именно наш древнейший подход, который мне очень-очень импонирует, очень-очень нравится. Ну, давай сейчас вернемся все-таки к здоровью и начнем с того, что же необходимо начать делать для того, чтобы, пересилив себя, сделать первый шаг к своему здоровью. Вот давай теперь к тематике вернемся, здоровые отношения с своим организмом. То есть первое, самое основное, да, это наладить взаимоотношения с собственным эго. Вот. Возьмем здесь такой христианский подход, да, это, в общем-то, возможность самого себя прощать, вот, любить, как говорится, в основе все-таки это сердечная энергия, да, во взаимоотношениях с самим собой. И после того, как приходит осознание того, что у каждого из нас есть свои достоинства, но также есть свои недостатки определенные. Вот после принятия, скажем так, этих недостатков, делать конкретные шаги для того, чтобы поменять, трансформировать, во-первых, свое отношение к своим негативным проявлениям, и во-вторых, да, отрегулировать работу самой идеальной системы, которая нам когда-либо была и будет дана, это собственного организма. И вот регулировка после того, как психическое состояние, то есть это принятие себя, да, и любовь к себе, то есть полное, скажем так, понимание собственных процессов внутренних. После этого приходит, скажем так, система, да, определенная. Вот эта система заключается в трех режимах. То есть первое – это режим питания, вот, второе – это режим физической активности, вот, и третье – это режим восстановления. На самом деле все старо как мир, и очень просто работает организм. Если он получает в определенное время определенную физическую нагрузку, которая его разгружает эмоционально, которая и расходует тот необходимый энергетический потенциал, который дан каждому на день, и при этом имеет возможность в том числе восстановиться с помощью питания, да, имеет возможность восстановиться с помощью сна, отдыха, вот, то человеческий организм начинает работать как часики, то есть хорошо. Все проблемы человека начинаются, первое, с сознания, с психики, да, болезни, все болезни от нервов, как говорят. Вот. И второе, это от разбалансировки вот этих трех режимов. То есть, когда человек выпадает или из режима сна, или из режима питания, или из режима физической активности, то есть это гиподинамия, да, чума 21 века, то в таком случае у него начинаются проблемы. Но, как я уже сказал, в первую очередь начинается все-таки работа с психики, Да, и вот в этом аспекте нужно понять, как рождаются болезни в первую очередь. Да, от обратного пойдем. Как это работает в целом? Я думаю, многие люди слышали, что такое психосоматика. Вот. И вот психосоматика – это, собственно, наука, которая изучает воздействие эмоционального состояния на организм, на физическое тело. И вот эмоции работают следующим образом. Если каждый, кто смотрит сейчас эфир, задаст себе вопрос, что я чувствую, когда испытываю страх на физическом уровне. Вот вопрос к тебе, Алексей, да, если страх, допустим, испытываешь эмоцию страха, например, что ты ощущаешь в этот момент на уровне физики? Ну, ты задаешь вопрос человеку, который проводит семинар «Родовая нижняя без страха. Управление судьбой». Ну, давай, давай попробую поиграть. Он человек, который... Так, значит, что... Еще раз повтори вопрос, чтобы я даже не уловил его. Давай еще раз. Что-то происходит, да, какая-то ситуация экстремальная или что-нибудь неприятное, да, там. Вот на физическом уровне, на уровне тела, что ты испытываешь в этот момент? Сжимается что-то, какие-то возбуждения внутренние идут, там хочется быстро убежать, спрятаться, дать в нос там кому-то, если это такая опасность и так далее. Да, три реакции, да, все правильно, но это уже следующий уровень. Да? А правильно ты сказал, что сжатие, то есть страх, агрессия в том числе, то есть любая негативная эмоция, это сжатие в первую очередь. Как правило, у людей это происходит либо на уровне сердца, либо на уровне живота, да, либо на уровне горла, то есть когда человек не может ни крикнуть, ни сказать ничего. Вот, то есть вот эмоция страха или ужаса, да, она сковывает, то есть она сжимает человека. И человек энергетически, когда человек в любви находится, да, в раскрытом благостном состоянии, волокна энергетически человека, они раскрыты. То есть мы становимся такими энергетическими светящимися ежиками. Волокна, они могут раскрываться на километры. То есть можно чувствовать пространство, в котором человек находится. Когда человек испытывает негативную эмоцию какую-то, то эти волокна, они сворачиваются полностью и направляются внутрь. То есть человек прям, оп, он сжимается, он уменьшается энергетически в размерах. И вот это сжатие на уровне физики, на уровне тела, оно воздействует в том числе на кровеносную систему, через нервную систему, да, в первую очередь, потому что все мы существа электрические. Если взять чисто материальный аспект, убираем энергетику, да, эзотерику и все остальное, оставляем чисто материальный, телесный уровень. Вот на уровне тела мы существа электрические, у нас миллионы нервных окончаний на самом большом органе в теле, это на уровне кожи, вот, и также внутри органов, то есть у нас тоже есть нервные окончания, которые, во-первых, да, обеспечивают проводимость и ощущение, то есть чувствование пространства, во-вторых, обеспечивают питание тканей всех, то есть это и на уровне кожи, и на уровне всех органов полностью, в-третьих, это... уровень выведения, то есть это лимфатическая система, это уровень выведения продуктов распада, потому что в организме существует всего два процесса. То есть первый – это процесс рождения клеток, да, процесс анаболизма, а второй процесс – это процесс умирания клеток. И вот когда у человека происходит сжатие, то кровеносная система, да, она… Нервная система не может посылать импульсы в определенные участки, то есть живот, либо грудь, либо горло, как я говорил. Да? Кровеносная система не может туда подавать питательные вещества для рождения новых клеток. Лимфатическая система не может оттуда, потому что происходит сжатие. А что такое сжатие? Это закупорка всех систем, то есть наших проводов на уровне нервной системы, наших проводов на уровне кровеносной системы, да, маленьких ручейков на уровне лимфатической системы. То есть происходит сжатие, и продукты отмирания, то есть умирающие клетки, лимфатическая система их не выводит. И, соответственно, в этом месте, в котором человек вот испытывает это сжатие, у него постепенно, если это переходит в хроническое напряжение, а сейчас порядка 70%, согласно социологическим исследованиям мировым, да, то есть происходит порядка 70% людей живут в состоянии невроза. А что такое невроз? Это состояние постоянного нервного напряжения. То есть люди вот в этом сжатии, да, в состоянии страха или напряжения нервного, они живут постоянно, причем уже не замечая. То есть переходя на ощущение тела, но не энергетики своей, да, то есть не эмоций, не чувств, человек в этом состоянии привыкает жить. И, как правило, города и вся жизнь в городах в больших, да, вот жизнь в человениках, она подразумевает наличие в человеке вот этого состояния, то есть постоянного нервного напряжения. Почему? Потому что человек тогда легко управляем, когда человек живет в страхе. Человек болеет, и, соответственно, фармакологические компании зарабатывают на этом. Так вот, когда лимфатическая система не может выводить из сжатых органов продукты распада, то постепенно в этих органах образовывается что? Процесс гниения, да, разложения, потому что ну, не могут мертвые клетки уйти, продукты питания не поступают. Постепенно в этом теле, в этом участке образуется процесс гниения, соответственно, организм начинает разрушаться, то есть органы начинают разрушаться. Вот так работает психосоматика. Это я на таком молекулярном уровне объяснил, как работает поговорка, да, все болезни от нервов. То есть вот так работает психосоматика. Поэтому крайне важно... Если вдруг ты испытал страх, испытал какое-то напряжение, крайне важно эмоционально разгрузиться. Это может быть что угодно. Баня, тренировка, да, пробежка, закалка. То есть любая система, игры какие-то спортивные, да, или пение, танцы. То есть все что угодно, что позволяет избавиться от этого напряжения. Поэтому в славянском ведическом обществе была разработана система праздников, которая обеспечивала благостное эмоциональное состояние всех, кто живет в деревне. Да, и все, кто живет в деревне, они жили в кайф. То есть люди на самом деле жили буквально недавно, несмотря на отсутствие благ цивилизации, комфортных условий для жизни, тем не менее люди душой отдыхали. То есть люди жили в постоянном позитивном эмоциональном настрое. И... Задача системы, да, она была людей из этого убрать, потому что, ну, как я говорил уже выше, да, то, что при страхе людьми легче управлять. Вот, соответственно, психосоматика работает вот подобным образом. Для того, чтобы человеку жить счастливой, гармоничной жизнью, необходимо создать условия для того, чтобы эмоционально была возможность разгрузить себя и выйти в исходное наше, в наше обязательное инертное состояние, да, по умолчанию все люди рождены счастливчиками. То есть люди должны жить в состоянии гармонии, счастья и здоровья. Ментального, физического. И вот, собственно, к этому стоит стремиться. Хорошо, про психосоматику сказал, значит, нужно понять вот, причины заболеваний. Когда понятна причина заболеваний, должен появиться следующий какой-то этап чего-то, да? И вот в чем он заключается? После того, как человек понял, как работает нервная система, после этого он разрабатывает для себя систему определенных физических действий, то есть это система физической активности, которая позволяет человеку, независимо даже от агрессивной среды жизни, от постоянных стрессов, да, позволяет человеку разгружать все эти три системы, то есть нервную, кровеносную, лимфатическую, и обеспечивать постоянный приток ко всем тканям, ко всем органам всех необходимых питательных веществ и лимфы для выведения продуктов распада. Как это выстроить? То есть режим питья – это раз. То есть вода, да, живая вода должна присутствовать в жизни человека обязательно. То есть это режим питья. Следующий режим физической активности. То есть человек выбирает для себя определенный вид физической нагрузки, который ему подходит. У меня есть, скажем так, три направления, которые работают для всех одинаково. То есть то, что должно быть в жизни каждого человека обязательно. То есть первое – это ходьба либо бег трусой, да, то, что точно работает, точно разгружает. Вот. Второе – это закалка, потому что самый большой орган в нашем теле – это кожа. И через кожу мы можем нашу нервную систему полностью разгружать, обеспечивать восстановление и эмоциональную разгрузку, соответственно, нормальное функционирование энергетической системы. То есть поэтому закаливание – это то, что точно работает, и то, что делается достаточно просто, но нужно понимать как. И третий аспект – это баня, то есть это контрасты. И вот это тоже работает здорово. Баня раз в неделю, да, минимум – это прям тоже отличный способ для того, чтобы поддерживать себя всегда в ресурсном хорошем состоянии. Ну и я рекомендую все-таки выбрать для себя определенный вид, один или два вида спорта, которые на регулярной основе человек может встраивать в свою жизнь. И это могут быть игровые виды спорта, либо единоборства, да, потому что единоборство формирует качество, это особенно важно, особенно для мужчин. Вот, то есть вот такая механика. Первое – это психосоматика, второе – это выбор физической активности и вот обеспечение всех необходимых процессов, да, которые разгружают в первую очередь физическое состояние, в вторую очередь ментальное. Вот. Хорошо, к тебе приходит человек, говорит, все, я понял, хочу быть здоровым, вот помоги мне, на семинар тебе пришел, либо там за личной консультацией. Что ты делаешь? Ставишь сразу деревяшечку с гвоздиками, говоришь, давай, вставай и погнали. Или все-таки какая-то подготовка есть? Да, то, что я сейчас сказал, да, это такое, это база. В общем, то, что нужно внедрять в свою жизнь на постоянно. Но то, что хочу донести, да, что если у вас недостаточно физической активности, то это великолепный способ для того, чтобы сформировать качество своего характера, в том числе и решить свои финансовые вопросы. Потому что многие говорят о том, что вот нет времени там, какие-то, ну, для того, чтобы заниматься собой и все остальное. Если вы не будете заниматься собой, то времени у вас точно не будет. Поэтому нужно выкроить время для того, чтобы заниматься собственным организмом, собственным телом, выбрать для себя вид физической активности, раз. Второе, сформировать режим сна, то есть восстановление. Третье, сформировать режим питания. И когда человек приходит ко мне, допустим, на тренинг, да, ну, потому что я индивидуально не работаю практически, то есть я работаю в основном с группами. И вот когда люди заходят, они получают импульс. То есть этот импульс, да, он дает возможность людям, дает определенные практики, такие как стояние на гвоздях, такие как лежание на гвоздях, такие как закалка, опять же, вот, такие как медитация в том числе, да, такие как игровые программы, то есть это очень важно, то есть там, где уже есть физическая активность. То есть этот импульс человек может использовать и в дальнейшем по алгоритму, который я сказал, да, выстраивать свою жизнь. Но если человек не желает ничего менять, то, соответственно, невозможно за него это сделать. Поэтому, в первую очередь, это собственное решение поменять свою жизнь и внедрить в нее, в первую очередь, правильный режим физической активности. Мы биологические существа. Важно понять, ну, то есть, не важно, какой вид спорта, не важно, какая физическая активность на самом деле. Ну, это важно, но не настолько. Но важно понять, если человек не двигается столько, сколько организм с утра ему выделил энергии, то есть если он не израсходовал определенное количество энергии, то эта физическая энергия, она начинает человека разрушать. Так работает гиподинамия. То есть изнутри непотраченная энергия забирает здоровье. Если человек достаточно физически подвигался, даже он сидел весь день, но он там вечером 2 часа, допустим, пошел ходить, растягиваться, заниматься йогой и выстраивать правильный режим физической активности, то он будет чувствовать себя хорошо, потому что потратил энергию, на следующий день получил больше. Так работают инвестиции. Я инвестор, то есть у меня компания инвестиционная, да, которая занимается проектами, вот, о которых я рассказал. Эти же инвестиции работают и в физике. Если человек инвестирует свое время и свои знания в то, чтобы выстроить режим физической активности правильно, то получает больше на следующий день, а через месяц он становится человеком, который чувствует себя сверхчеловеком. Да, или через год. Если человек этого не делает, он деградирует и начинает постепенно разваливаться. Это важно понять. И следующим шагом выстроить правильно вот три режима. Питание, восстановление, тренировки. Ну что ж, хорошо. Здесь, кстати, про вот этот вот ресурс, который с утра дается каждому человеку, тоже нужно понимать, помимо того, что если ты его не тратишь, это тебя начнет разрушать изнутри довольно скоро. Но плюс еще организм понимает, что не нужно больше выделять ресурсы, если он не тратится. И в конечном итоге человек с утра встает, а какой-то вот он не заряженный, что-то не хватает. Это как раз вот последствия того, что ты в свое время не тратил то, что тебе давалось, и организм говорит, да зачем мне больше выделять? И меньше, меньше, меньше, и потом выходит такой уже щупленький, дохленький, и ничего сделать не может. Поэтому здесь и разрушение сразу же идет, и плюс еще организм привыкает к тому, что не нужно больше заряжаться. Так что здесь вот такая палка о двух концах, которая и здесь нехороша, и здесь нехороша. Я с тобой полностью согласен, что себя в тонусе нужно держать и какие-то делать упражнения. И сейчас много людей сидит за компьютерами. Ну, казалось бы, ну, вот ты посидел час, ну, встань ты, подвигайся, ну, там, разомнись, прогнись, там, отожмись несколько раз, поприседай, ну, хотя бы 10 раз присесть-то можешь, даже вот возраст человека, ну, хотя бы, отжаться там 10 раз, ну, не от пола, ну, хотя бы там от дивана, там, от стула, от, не знаю, там, от стола. Нет, многие все равно продолжают сидеть, и самое печальное, что и с такой работы, где сидя, все, приезжают домой, ложатся на диван и все. И немногие живут сейчас в деревнях, в селах. Вот я живу в деревне, да, но у меня вот сейчас огород. Хочешь, не хочешь, пошел, там, дров зимой придется нарубить, притащить, потому что у меня нету газа. А вот летом там в грядке попахать, что-то еще сделать. А многие живут в городах. И вот твои слова сейчас вот так вот они вспоминают, говорят, да хорошо бы, конечно, но что-то как-то вот тяжеловато. Вот Где тот самый вот стержень, который вот воткнется и скажет, все, дальше нельзя. Вот чем ты человека заводишь, кроме того, что объяснил, показал, пендель волшебник, где? А тут такой психологический фактор. Вот то, что ты описал выше, это называется одним словом, да, и это одна из главных систем организма, способностей. Это называется адаптация. То есть это адаптация к окружающим условиям, да, к среде обитания. И я объясняю людям, которые приходят ко мне, что, ребят, у вас есть выбор всегда. Важно понять, что все, что в моей жизни происходит, сформировал я сам. То есть это ответственность. Если человек принимает ответственность, соответственно, он взрослый человек. Если человек ответственность скидывает, что времени нет, там правительство плохое, рептилоиды там, и все остальное, то, соответственно, ничего в его жизни не поменяется. Вот, поэтому важно понять, что независимо от того, делаешь ты выбор или нет, он работает. Вернее, независимо от того, делаешь ты выбор осознанно или нет, он работает все равно, ты его все равно делаешь. Просто кто-то выбирает, допустим, осознанно, да, свое намерение использовать в правильном ключе и сформировать ритм своей жизни таким образом, чтобы прожить долгую счастливую жизнь. А кто-то ссылается на обстоятельства, на то, что нет желания, на то, что есть какие-то внутренние качества, нет сил, нет времени, нет возможности. То есть и таким людям помочь невозможно. Как сказал кто-то из великих, да, помогать нужно сильным. И поэтому я спокойно абсолютно отношусь, когда люди не меняются. Но при этом я получаю сотни писем, когда люди поменяли свой ритм жизни после моих мероприятий. Почему? Потому что те, кто желает трансформировать свою жизнь, получают знания, слышат знаки и меняют собственную жизнь. Те, кто не желает менять, хоть им кол на голове чеши, да, ничего не поменяется. Это невозможно сделать. Как победить Бога? Да, если вот простой философский вопрос. Если Бог бессмертный, да, то, соответственно, может ли он, вернее, если Бог всемогущий, может ли он убить себя? Да, но если он может убить себя, то значит он не бессмертный. Вот, то есть, а если он не может убить себя, значит он не всемогущий. То есть здесь такое философское клише, да, такая вилка. Вот, но тем не менее надо понять, что решение человека, то есть если человек принял для себя внутреннее, подсознательное решение, что нет, я в это не верю, то есть у меня ничего не может поменяться. Все, значит, у него ничего не может поменяться, потому что Вселенная – это зеркало, то есть это магнит. Если человек говорит, да что бы в моей жизни ни происходило, я все равно решу этот вопрос, и у меня будет так, как я решил, тогда так и будет. То есть Вселенная всегда отвечает взаимностью. Если человек говорит, что жизнь – боль, то его жизнь – боль. Если человек говорит, что жизнь – это прекрасный, потрясающий, удивительный путь, да, который я пройду с честью и достоинством, то, соответственно, так и происходит. Вселенная говорит, да, ты прав. То есть Вселенная всегда отвечает, да, ты прав. Всегда, независимо от того, что человек для себя решил. Да, хорошие слова. Вот по поводу вот этой философско-божественной такой игры разума, ответ достаточно простой на самом деле, тоже неоднократно его слышал. Дело в том, что Бог является Богом для тех, кого Он больше, для кого Он всемогущий, а для себя самого Он остается тем, кем Он есть. То же самое, как человек остается для себя тем, кем есть человек, он, например, по сравнению с теми, кто ползает там где-то и так далее, он может с ними что-то сотворить. Для них он всемогущий, для них он всезнающий там, и так далее. А когда он остается в своих тапочках, в своем халатике, он обыкновенный человек, то же самое, как и Бог для себя остается тем существом, которым он и есть. Поэтому он себя и может убить, и поэтому он себя может не убивать. Но с точки зрения человека мы его не можем ни убить, ни уничтожить и так далее. Так вот, сейчас я хочу перейти уже к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Завел эту тематику, такую прям очень острую поднял, и идут очень интересные ответы. Вот, например, Денис Отякшев пишет: «Очень интересный молодой человек-сказитель. Надеюсь, он дальше будет приходить на НСР». Ну, Народно-славянская радио, кто не знает. «Не смотрел «Ниндзю». Думал, что это очередное дебильное шоу. Теперь буду иногда посматривать, так как смотрю, там бывают достойные здравомыслящие люди. У меня один вопрос в эфир. Какой поконкретнее возраст сказителя Александра, то есть твой возраст? 38 лет мне. Хороший возраст. А вот когда ты наблюдал за собой в 36 лет, с 34 лет до 36, вот какой-то у тебя был такой этап, когда у тебя что-то пошло новое, уже не с точки зрения того, что свое физическое тело, кому-то что-то преподавать, а вот как-то вот то, чем ты сейчас занимаешься, к этому ты примерно в 3-4 года начал подходить? Ну, у меня произошел такой коренной перелом в 36. Да, я байкер, то есть на протяжении уже 24 лет я езжу на мотоцикле, то есть, в принципе, с детства. То есть меня в 14 лет дядька посадил на тяжелый мотоцикл с коляской, сказал: первая скорость вниз, остальные наверх, в деревне как раз, все, езжай. И вот с тех пор, как бы, я езжу на мотоциклах, у меня их было очень много. Вот. И в 36 лет я впервые за 22 года я разбился на мотоцикле. Вот, причем, ну, разбился серьезно, как говорили мне врачи, как говорили гаишники, говорят, что выжил чудом, непонятно как вообще, я не помню. Вот, то есть, самой аварии я не помню, я очнулся в больнице, вот, в реанимации, и у меня было 4 кости сломаны, сотрясение мозга, то есть, первые несколько дней я вообще не понимал, что происходит, ну, то есть, прям сильно. И в этот период... Поскольку вся моя деятельность в плане бизнеса, она требовала моего непосредственного участия, да, и там ресурс был ограничен, то есть в основном я вкладывал дальше средства в земельные наделы, вот, получилось так, что в какой-то момент я, ну, остался в семье. Вот я понимал, что для того, чтобы обеспечить свою семью, у меня большая семья, как бы ответственность на мне вся, да, материальная, поэтому... Мне важно было решать вопросы, а я поломанный. Вот. И просто через месяц, ну, как бы супруга приходит и говорит: вот, zero, да, нужно что-то делать. А я как бы, ну, просто у меня 2 операции и состояние просто вот тотальной нехватки сил, энергии. То есть мне, я понимаю, что мне нужно восстанавливаться. То есть мне сейчас не до бизнес-процессов. Вот. И в итоге такие очень тяжелые процессы пошли, конфликтные в семье. То есть я столкнулся с крахом физики, с крахом по бизнесу и с крахом отношений. То есть это создало такое состояние, что на протяжении 1,5 месяцев я просто ходил в шоке. Без внутреннего диалога абсолютно. То есть у меня просто остановились мысли, мир остановился, и я был в чистом восприятии. То есть я просто наблюдал за всем, что происходит, и каскадом одно за другим просто приходили испытания, которые показывали мне, что, ну, либо ты что-то меняешь, либо просто будет крах. Ну и у меня был выбор, либо мне смириться, жалеть себя, да, в этом состоянии. Было непонятно, смогу ли я ходить вообще. Вот, ну то есть очень, очень сложно все. И я принял для себя решение, то есть я разработал систему восстановления. После второй операции, спустя неделю, я начал выполнять, лежа в постели, будучи прикованным, да, к постели, я начал выполнять определенные упражнения. Вот, проконсультировался еще со своими друзьями-реабилитологами, то есть они мне помогли, ну, подкорректировали ту программу, которую я составил для себя. И вот через 3 недели после второй операции я пришел на костылях в спортзал. Вот, в спортзале... На протяжении 1,5 месяцев я занимался на костылях. На меня все смотрели просто как на чокнутого, да, потому что, ну, чувак, ты на костылях, иди восстанавливайся, отдыхай. А я как бы в спортзале работаю с минимальными весами, выбирая правильно нагрузку, чтобы восстановить связки, восстановить мышцы, то есть общий уровень метаболизма поддерживать на таком оптимальном, скажем так, в оптимальном режиме для того, чтобы восстановление быстрее происходило. Ну и, собственно, через 4 месяца, через 1,5 месяца в зале, да, я уже ходил с тростью, вот, через 4 месяца я вернулся на тайский бокс, вот, и восстановил полностью свою форму. Мне говорили: полгода ты будешь ходить на костылях, через год ты только восстановишься полностью, сможешь заниматься спортом. В итоге через 4 месяца я вернулся на тайский бокс и чувствовал себя полностью восстановившимся. И по поводу подхода, да, к делам, к себе. То есть я увидел, что в какой-то момент времени мне нужно совершать минимум усилий и получать максимум результата, в том числе в финансах и во взаимоотношениях с другими людьми. Я увидел, что я не могу тратить энергию на выяснение отношений, какие-то размолвки, конфликты. Полностью конфликты из моей жизни исчезли. Вот. Я стал выбирать, где проводить время, сколько проводить время, с кем. И как настроить процессы так, чтобы они требовали минимума моей энергии, моего времени. И вот этот, скажем так, сложный, очень тяжелый такой, катастрофичный, да, период моей жизни, он научил меня, как при минимуме усилия достигать максимума результатов. Я делегировал все, что мог делегировать, да, на других людей, просто разработал систему управления процессами и в результате вышел к тому, что вот, ну, сейчас я могу выбирать, где находиться, где жить. У меня несколько домов, да, и, собственно, я вот могу быть здесь, могу проводить время с детьми спокойно в семье, при этом бизнес-процессы не останавливаются, да, все происходит, движется, ну и это действительно радует. То есть спустя 2 года после аварии сейчас я понимаю, что проделана титаническая, огромная работа, внутренняя в первую очередь. И сейчас я могу наслаждаться тем, что происходит, при этом понимая, что мой энергетический потенциал вырос. И я могу сейчас брать совершенно другие стратегические задачи, да, и делать их гораздо быстрее. Вот. Поэтому, ну, в этом отношении вот такой жесткий переход. И у многих людей, да, либо такие серьезные какие-то испытания в жизни, они их ломают, размазывают, либо человек наоборот делает выбор и переходит на совершенно другой уровень эволюции. Вот, собственно, со мной, к счастью, да, высшие силы распорядились так, что все прошло оптимально для меня, и я из этой ситуации вышел победителем, то есть выработал для себя максимум позитивных стратегий, и все, в общем-то, складывается очень хорошо. Реакция, смотрю, реакция ответа на этот вопрос. Вот, Софья Бачури написала: «Настоящий мужчина, душа радуется». Каролина: «Да, он моложе выглядит, молодец». И тут же, когда ты стала рассказывать про мотоцикл, байкер? Это опасно. Денис, который задал вопрос: «Благодарю за ответ. Почти ровесники, я чуть-чуть подревнее». Ну, здесь идет дальше переписка с Каролиной. И тут Каролина пишет следующее: «Жена от больного мужа хотела денег. Такие есть на свете женщины». Ну, Да. не совсем так. Это у меня прекрасная женщина, и там просто это, скажем так, был накопившийся определенный потенциал, да, который просто, ну, именно в этот момент он, ну, сработал, стрельнул. Я могу сказать, что после вот этого периода, ну, отношения вышли тоже на новый уровень. То есть совершенно, потому что был кризисный момент, просто он получилось так, что он совпал как раз вот с этим временем. Но в итоге все действительно наладилось, и я очень рад. Да, вот Денис написал: «Да, красавец, уважение, благодарю за эфир, есть чему поучиться. Я почему стал тебя пытать по 34-36 лет? Дело в том, что так называемое вот древнее наше учение славяно-русской варны, к сожалению, многие с ним не знакомы, все знают индуистское, вот это каста варновое, там нацистско-фашистское направление, а нашего родового не знают. Вот там как раз и есть вот эти реперные переломные точки, например, там с 34 до 36 лет, обычно 36 лет происходит, которые, если они не проходят ментально, то есть ты живешь по накатанному, а пора уже переходить, то есть одежка-то уже маловато стала, надо переходить во что-то новое, то получается, что кто-то подбрасывает какую-то, может быть, мысль, идею, либо пендаль волшебный дает, либо вот то, что с тобой произошло, когда ты вынужден пересмотреть многое, что было, вывести себя из состояния просто исполнителя в состояние, может быть, мастера, учителя, перестроить свои деловые отношения, перестроить семейные отношения. И вот здесь вот в очередной раз, кто не верит, что такое есть учение, наше родовое славяно-русское варнство, это, пожалуйста, пример, когда мы вот видим, да, человек, который вот крутился, вертелся, все было вроде хорошо, замечательно, но накапливалось, и вот пендаль такой волшебный, вылет, бац, и случилось. Так что изучайте родовое наше. Я думаю, что это все-таки намного важнее, нежели чем изучать какие-то непонятно чужие системы. Да, есть, конечно, очень интересно, там восточное направление, суфийское направление, ну, о чем здесь говорилось. Но все-таки, если вы своего родового не изучаете, если вы не делаете правильных поправок в жизни в нужное время, то будут серьезные проблемы. Дальше идем. Илья Фруменков. Всем здравия. Актуальная тема. Сам живу около Питера. Мегаполис съедает пригород. Переезжаю на ПМЖ в Горный Крым. Участок в Симферопольском крае приобрел. Ну, тут, видишь, поддерживает, что да, лучше не в городе. Если что-то хочешь комментировать, комментируй. Я так буду зачитывать и поглядывать за нашим чатом. Ну, еще раз повторю то, что это жизнь на своей земле, это, скажем так, неотъемлемое условие. Если взять даже, ну, я изучаю жизни, в том числе, ну, скажем так, определенных элитарных сообществ, да, мировых, и вижу, что даже те, кто управляют, собственно, огромными капиталами, то есть мировыми потоками, да, ресурсов, они все для себя выбирают определенные земельные наделы и живут на своей земле. Никто в городах не торчит, в мегаполисах. Ну, то есть, если нужно выполнить какие-то задачи определенные, то всегда можно выехать, там, проделать определенную работу и уехать обратно на свою землю, которая подпитывает, питает. Все мы атланты. Да, ну, скажем так, если с точки зрения связи с землей. Вот, поэтому вот энергетически подпитываться человек может только находясь на своей земле родовой. Да, вот я живу на Скифском кургане. То есть это такая высота здесь в Крыму, да, это самый древний город России, город Керчь, это столица Боспорского царства Пантикопей, который существует уже около 3000 лет. Вот, и у меня, допустим, двое детей родились вот здесь, прямо на горе, то есть такое родовое гнездо. И я вот прихожу сюда из любого места в мире, я приезжаю, много путешествую, провожу семинары по всему миру и в Азии, и ну, до своего там и в Европе, да, то есть очень, очень много. И вот могу сказать, что здесь та земля, которая действительно, я чувствую, приезжаю, я как пылесос просто вот втягиваю эту энергию, и земля меня напитывает, да, этим. То есть этот взаимообмен, он происходит, то есть это очень здорово. Хорошо, следующие реплики у нас появляются, алхимия живы. Побольше бы таких мужчин, и Каролина сразу так, побольше бы мужчин таких, так рожайте. Денис пишет, полностью согласен с Каролиной, рожайте, если хотите, чтобы были такие мужчины. Но здесь надо отметить, не только рожайте, а еще же мужчина должен стать мужчиной. Недостаточно родиться мужчиной, нужно им стать. Недостаточно родиться волшебником, нужно стать. Недостаточно родиться русом, нужно быть русом. То есть нужно еще и стать им. Потенциал заложен, да, но надо его в себе проявить. Поэтому вот тут что-то посоветуешь тем, кто говорит, рожайте, рожайте, еще раз рожайте. Поэтому, но здесь важно понимать, что у нас вообще сложная ситуация, да, в стране. Надо понимать, что идет геноцид вообще белого человека в мире. Да, то есть, если взять 150, там, 170 лет назад, то количество белых людей на планете насчитывало порядка 50%. Сейчас вы можете загуглить, это открытая информация, меньше 5%, чтобы было понимание вообще, что происходит, да, в целом. И начинают в первую очередь с мужчин. Если взять в пример нашу страну, у нас с 50-х годов после Великой Отечественной войны несколько поколений мужчин, выращенных женщинами. Воспитатели в садике женщины, учителя в школах, в институтах в основном преподаватели женщины. И при этом женщины воспитывают послушных мальчиков, чтобы мальчики слушались родителей, чтобы туда не ходили, везде гиперопека. И в итоге они потом хотят, чтобы мужчины принимали на себя ответственность, чтобы они собственные решения принимали, делали, да, и, собственно, были людьми дела в том числе, не только слова. Вот, поэтому здесь для того, чтобы трансформировать ситуацию к лучшему, для того, чтобы делать свой маленький вклад, нужно формировать себя. Если ты мама, то дай возможность своему сыну, да, стать мужчиной, отправляй его на единоборство. Если у тебя нет отца у ребенка, например, рядом, да, то отправляй его на единоборство, находи мужчин, которые будут напитывать твоего мальчика, да, или твоих мальчиков, будут напитывать мужской энергией. Отправляй их в мужские сообщества, где есть возможность напитаться этим. Не переживай, не бойся, они выдержат. То есть человек адаптируется ко всему. Если ты отец, да, и у тебя есть дети, девочки, правильно, чтобы девочки чувствовали энергию отца, и отец должен быть лучшим мужчиной по образу отца, да, в дальнейшем девочка формирует отношения со своим мужчиной. Поэтому если отец вкладывается в себя, формирует свою физическую составляющую, да, работает со своим интеллектом, работает со своим эго, берет ответственность за свою семью, ведет ее, будучи мужем, да, в своей семье, то есть идет к своей мечте в первую очередь, потому что связка семьи, она работает таким образом, что мужчина идет к мечте. Для мужчины важен путь, а женщина идет за мужчиной. Так всегда было во все времена в любом сообществе. Когда женщина начинает, когда начинается матриархат, когда женщины начинают с рождения, с детства подавлять мальчиков, не давать возможность вырасти мужчинам, то постепенно это общество вырождается. Поэтому самое главное – работать над своим состоянием, над своим сознанием и рожая детей, да, не боятся рожать, конечно, потому что женщины, ну, многие как бы не хотят рожать. Вот я, допустим, хочу много детей, но вот у меня пока женщине тяжело. Она говорит, что вот у нас двое есть, сейчас погоди, это самое, ну вот, немножко. И вот уже длится. Но, тем не менее, это происходит. Вот. Не бояться как бы этого процесса. И при этом важно понимать, что на том же уровне, на котором преодолен страх рождения детей, настолько же важно взрастить их, воспитать правильно, да, то есть сделать так, чтобы из мальчиков вырастали мужчины. А для этого есть, ну, ряд процессов. То есть сделать так, чтобы в поле мальчиков по большей части находились мужчины. Второй момент, чтобы у мальчиков была физическая активность. Третье, если мальчики хулиганят, например, что-то делают, ну, не надо их ругать, они проходят школу. То есть вот пусть мальчики хулиганят в детстве, пусть они дебоширят, все что угодно делают, ну, то есть строгость нужна, но пусть она исходит от отца. Да, мама должна наделять любовью. Вот, и мальчики тренируются в детстве, хулиганят, потом вырастают, уже понимают, что за что приходит. То есть должно быть четкое понимание причины, следствия, да, там, действия, последствия. То есть вот таким образом. Поэтому вопрос воспитания, поэтому мы формируем в поселениях, в том числе в программе, да, поселения, образовательные центры. Это особенно важно. Вот. То есть вкладываться в это. Но важно помнить один момент. Что лучше, что ты можешь сделать для своих детей, это воспитать себя. В первую очередь, если человек не занимается собственной эволюцией и развитием и ждет этого от детей, ну это потерпит фиаско, да, рано или поздно. Ну, то есть это невозможно. Воспитать ребенка можно только примером. Да, в древности говорили, ничему не учи ребенка, все равно он сделает все, что делаешь ты. Я хочу вот тоже поддержать тебя. И здесь вот сейчас комментарии появились интересные. Есть такое общероссийское движение «Возрождение», где все строится на мужских кругах. Спорт, общие дела. Там мужчины являются теми, кто продвигает в жизнь интересы семей, интересы родов, интересы общества. То есть эти мужчины не полагаются на женщин, не прячутся за их юбки, а вот то, что необходимо для семей, для родов, для общества, они, собравшись в круги, вот как казачьи круги и так далее, вот они вот это восстанавливают. И мне очень сильно это нравится. Я взаимодействую и напрямую с координаторами различных городов, и с главным координатором, с Романом Титовым. Так что подключайтесь. В вашем городе это все есть. Подключайтесь к тем, кто занимается вот таким вот мужским воспитанием. Потому что женщина без настоящего мужчины, ну, вряд ли себя в полной мере проявит. Но если женщина не настоящая, воспитала мужчину, и у нее нету вот этого мужского образа, то тогда и мужское идет на свалку, и женское на свалку, и такой слизняк, способный попивать только пивко, рождается, и ничего хорошего не получается. Сейчас я прочитаю комментарии интересные здесь. Так, Каролина пишет. «Наше дело родить, а мужчины пусть воспитывают, алхимия жизни, а рожать от Духа Святого? Не надо в садик отдавать, пишет Каролина, это тюрьма. Детей нужно расти только в семье, нельзя отдавать чужим женщинам, они свои программы внесут и покалечат психику». И пишет Денис, да, мужского воспитания не хватает, согласен с Александром, всех в бокс или в рукопашный бой, молодых надо закалять. Вот так вот, а Каролина пишет, отвечает алхимия, от мужчины рожайте, мне ли учить вас, вы же алхимия жива, еще, видимо, умеете управлять событиями жизни. Ну, кстати, вот здесь вот затронут, прежде чем к следующему перейти, к комментарию, который раньше поступил, здесь затронут очень серьезный вопрос. В ведической культуре было сказано, в лихую годину мужчина обязан продлить род, и в лихую годину мужчине разрешается иметь несколько жен. Вот вопрос многоженства, он такой очень-очень, ну, скажем так, острый сейчас с точки зрения и отторжения его многими женщинами, отторжения мужчинами. В то же время есть люди, которые его применяют. Вот сейчас сказал, идет геноцид. Конкретно с 50% до 5, а то и до 3 мы видим, что население, белое население, так в кавычках, оно уменьшилось. Что делать-то? Ну, вот женщины пишут, что, от Духа, что ли, Святого рожать? Тут как быть-то? Ну, на самом деле, это такой противоречивый, острый вопрос. Да. У нас есть примеры допустим, цивилизаций, если взять исключительно демографическую ситуацию и взращивание, да, продолжение рода и, собственно, засилие определенными группами, да, этническими, допустим, в мусульманском мире там тоже есть определенные процессы, которым можно поучиться, да, которые можно брать на вооружение. На самом деле в славянском обществе было тоже нечто похожее. И этот вопрос острый. Почему? Потому что, с одной стороны, нам даны два уха, два глаза, две руки, две ноги, то есть парная работа органов, да, и вроде бы по задумке Всевышнего тоже пара, да, и движутся люди. Но бывают разные ситуации. И, допустим, почему я про мусульманскую культуру? Там есть определенные законы, да, если мужчина договорился со своей женщиной, которая видит, что она там физически, допустим, не вывозит, да, просто у нее нет возможности, но при этом она видит, что мужчина желает больше детей. И при этом мужчина, например, в ресурсе, он может завести, допустим, вторую семью, закрывать вопросы семьи, да, воспитывать детей, обеспечивать семью. То есть в таком случае я считаю, что это в целом оправдано. Вот. Если мужчина не ресурсный, просто он любит, разврат, да, и он там выбирает просто одна, вторая, там третья. Естественно, что это, это то, что приводит к деградации. Постепенно мужчина сам себя лишает энергетической силы. Поэтому, если вопрос стоит в том, чтобы продлевать род и увеличивать количество детей, да, их правильно воспитывать, брать под свое крыло, я считаю, что, это правильно в целом. Если нет, то, соответственно, здесь зависит уже от каждого. Но опять же, в мусульманстве там вопрос этот стоит следующим образом. Если старшая жена, она не против, да, этого, то есть все действие это в открытую происходит, то в таком случае, соответственно, мужчина может пойти на такой шаг. Если она против, то тогда под вопросом. Но опять же, против, если она из эгоистических каких-то, да, целей, тогда ее тоже шариат там, культура это может наказать. Вот. Если же, допустим, по каким-то другим соображениям мужчина не может обеспечивать там все остальное, он не может справиться с одной семьей, например, а решил там перебегать в другую, то это не гоже, то есть так не годится и толку от этого не будет. Поэтому все в открытую, по договоренности. У нас тем более сейчас даже, хоть на законодательном уровне, хотя и разрешено, и запрещено, да, двоженство. Я там слушал Жириновского, он на эту тему тоже периодически рассказывал, что это все равно есть, и если бы в России, допустим, разрешить этот момент, то демографическая ситуация, пошла бы вверх и решилась бы не с помощью миграции, да, там, других народов, то есть, а с помощью коренного народа. Поэтому, опять же, я ни к чему не призываю ни в коем случае, да, и это очень острый вопрос, очень сложный, и не хотелось бы быть тем человеком, который посоветует то, что человек интерпретирует по-своему и сделает не во благо себе, да. Но теоретически, то есть я считаю, что это та ситуация, которая индивидуально должна решаться в каждой семье, и в принципе выход из нее вот такой, да, тоже есть. Если это по договоренности открыто, то почему нет? Да, ключевая фраза здесь у тебя прозвучала, что это не просто узаконенная проституция, гулять направо-налево, а чтобы было удобнее, то давайте тут заведем 10 жен, да, некий гарем такой, и устроим вертеп некий такой, в плохом смысле этого слова. А что это продление рода и содержание своих и жен, и потомства в благости и в достатке. Вот это очень важно, ведь если мы так посмотрим в традиции других народов, да и в глубину славяно-русов, то мы увидим, что если у тебя есть вторая жена, и это все сделано по любви и согласию, в том числе и с первой, здесь прозвучала фраза «старшая жена», да, то тогда в этом случае что у старшей, что у младшей, что у последующей, одинаковое все должно быть. Нельзя купить золотые сережки с бриллиантом старшей, а младшей показать там кукиш, да, или наоборот. Если уж ты купил кому-то, будь любезен, приобрети это для другой, для второй, для третьей. Сколько там у тебя эти возможности есть. Поэтому мужчина здравомыслящий, он 10 раз подумает, а нужно мне в это ввязываться, а силю я и так далее. Так что это очень серьезная ответственность. И вот Каролина пишет, опять многоженство, мужчин много, просто женщин нормальных стало меньше. Это вот женщина написала, обратите внимание, мы никого не обозвали никак, мы никого там не ткнули пальцем. Это написала Каролина, еще раз, просто женщин нормальных стало меньше. Все вопросы к Каролине. Так, дальше. Наталья Шатохина написала. Спасибо, что вы есть, настоящие русы, что не перевелись, не уничтожили себя. Развиваетесь самостоятельно. Этим род крепнет. Подтягивайте других до своего уровня, обучайте, вдохновляйте. Слава роду. И Каролина опять пишет, когда ты говорил про пробежки. Здравия, танцевать можно. Я бегать не люблю. Лучше танцы. Вот что ты скажешь про танцы? Может быть, все-таки кому-то заменить пробежки танцами? А я говорил об этом. То, что я вообще считаю искренне, что человек рожден в этот мир, чтобы петь и танцевать. Вот. И если человек. И поэтому вся система ведического общества, славянских праздников, да, она выстроена таким образом, чтобы люди по небесному кресту времени, то есть по летнее-зимнее весеннее-осеннее равноденствие, летнее-зимнее солнцестояние, то есть и вокруг вот этих четырех главных праздников, да, на Руси выстраивалась система, которая формирует возможность проявиться, то есть частушки, танцы, то есть это возможность импровизировать, да, в моменте. Вот эта система праздников, она была выстроена таким образом, что девушки готовились к этим праздникам, вышивали одежды, готовили танцы определенные, прорабатывали песни. Мужчины готовились, то есть тренировались, чтобы на борьбе, допустим, показать, да, как-то там на состязаниях мужских, в том числе и танцевальные программы, то есть вечерки определенные, то есть те процессы, которые подтягивали возможность и танцевать, и петь, то есть раскрывать свой творческий изначальный потенциал созидания, потому что человек раскрывается в творчестве. И это круто, когда человек может и работать хорошо, допустим, да, и в то же время умеет правильно отдыхать, вот, по-здоровому. Поэтому танцы – это великолепно. Я считаю, что каждый обязан просто хотя бы какое-то время своей жизни, ну, желательно регулярно, да, танцевать, потому что через танец не только физика прорабатывается, но через танец прорабатывается в том числе и эмоциональный интеллект. Раскрывается возможность к эмпатии, к чувствованию другого, к чувствованию партнера. То есть это искусство, и это великолепно, когда в жизни это есть. Замечательно. Вот Каролина писала, петь, танцевать и творить красоту. И много-много различных интересных смайликов, которые здесь в скайпе ни разу не видел. Откуда он их берет, не знаю. Но красиво нарисовала. Так, дальше. Илья Фруменков написал. Подтверждаю. Сам из-за стрессов приобрел тяжелое заболевание. Думал край. Спорт, умеренный и здоровый образ жизни спасает. Ну вот видишь, еще один единомышленник у нас образовался. Горе и несчастье помогло стать здоровым человеком. Софья пишет, настоящий мужчина, душа радуется. Людмила пишет, я в восторге от целеустремленности и много-много-много восклицательных знаков. Вот Ирина Тезина к нам присоединилась и пишет, здравствуйте. Ну, мы уже заканчиваем, сейчас будем эфир, а вот тут здравствуйте. Ну, здравствуйте надо всегда, поэтому здравствуйте, Ирина, здравствуйте, все, кто нас видит и слышит. Ну что ж. Я предлагаю подходить уже к финалу нашего сегодняшнего эфира и подвести какой-то итог. Мы затронули много тем, пока только не затрагивали политические темы. Ну и скажу, почему мы не затрагиваем. Потому что Народное славянское радио не занимается политикой, это мелковато. Мы занимаемся державостроительством. Державостроительство – это больше, чем политика. Политика – это возможности, что тебе разрешат, не разрешат, обман, подход, искривление и так далее. А мы строим державу. Вот поэтому кто говорит, что мы дураки, потому что мы политикой не занимаемся, политика займется вами. Да нет, мы просто шире смотрим, вы просто не поняли, о чем идет речь. Ну что ж. А вот, секундочку, Софья написала. Вопрос, что за красота висит на стене за спиной, Александр? Что там у тебя за красота висит за спиной? Это вот у меня любимая как раз вышивала вот такую вот классную штуку. Вот. Черный пояс по макраме у нее, поэтому... Ага. Понятно. Ну что ж. Один момент добавлю по поводу в целом. Отношения. Просто прошел разные стадии отрицания и агрессии, да, по внутреннему состоянию. Сейчас пришел к выводу, что все, что происходит в мире, все происходит по задумке Всевышнего, да, если объединить всех богов, вот, то есть по задумке высшего разума. То есть отдав себя, скажем так, во власть высших сил, да, Всевышнего, Бога, как угодно можно назвать. Для кого-то это Аллах, для кого-то это Христос, для кого-то это род. Вот, то есть, чувствуя, осознавая, что есть нечто, что ведет каждого из нас, да, отдав себя во власть этого потока, то есть человек начинает проживать радостную, счастливую жизнь. Когда человек пытается постоянно с чем-то бороться, что-то менять, трансформировать, там, как бы, когда это из вот этого исходит, то в таком случае человек себя силы лишает. Поэтому важно, чтобы внутри, почему я начал, да, с эфира, вот с христианских ценностей, хотя я, ну, не близка мне эта традиция, но тем не менее именно зерно, да, то есть то, что наш брат Иисус нес своей жизнью, да, и говорил о том, что нужно раскрыть в сердце каждого любовь, да, в первую очередь, и к себе, и к другим, возлюби ближнего своего. То есть вот это состояние, когда идет полное, тотальное доверие тому потоку, в котором каждый из нас живет, то жизнь начинает складываться. И мы просто, как наблюдатели, можем наблюдать за тем, что с нами происходит, видеть знаки, понимать, куда акцентировать ту маленькую капельку энергии, чтобы процесс развивался дальше. То есть не воевать с ветряными мельницами, да, а делать максимально эффективные шаги. А это возможно делать только в потоке, только в том случае, если человек чувствует, что происходит, куда нужно, а куда не нужно. Да, потому что вот то, что внутри, тот внутреннее солнце, да, тот Бог, который у каждого внутри, он всегда подсказывает. И тот, который снаружи, тоже знаками, через знаки, через ситуации определенные, через людей, всегда подсказывает, где правильный путь, то есть какой выбор сделать. Важно слушать свое сердце, уметь чувствовать то, что происходит, и никогда не идти на поводу собственных страстей, то есть не предавать себя, быть верным самому себе в первую очередь. Тогда получается сделать всегда правильный выбор. Хорошо, ну ты уже прям такую толкнул речь-то прощание, да, сказать, завершение эфира. Я думал, сейчас ты это выдашь в самом конце. Здесь несколько комментариев появилось, я хочу уже в заключении их прочитать. Ирина написала, а запись-то будет? Жалко, что пропустила прямой эфир. Ну, конечно, запись у нас ведется как на самом сервере, так и YouTube ее ведет. Так что или там, посмотрим, какой вариант будет лучше. Запись будет обязательно. Каролина, всем любви и чудес. Так, дальше. О, макраме, здорово. Так, дальше Ирина написала. Согласна, праведно жить по совести и с любовью, то и силы будут. И вот тут, Каролин, такая чуть-чуть дегтя в нашу бочку меда. Вот, Каролин, мы старались для тебя, ну, понимаешь, мы очень старались, а ты вот взяла. Мне задумка Всевышнего про истребление нашего советского образования не нравится. И тут медитировать не годится. Каролина, дорогая моя, мы вот знакомы уже давным-давно. Ты следишь за Наронсовским радио, чуть ли там не с самых основ, да? Ну, а почему ты решила, что это задумка Всевышнего по истреблению советского образования? Может быть, это наше бездействие? Может быть, это мы вот таким вот образом поступили, что все пустили там на поводу? Может быть, это то, что мы заслужили на сегодняшний момент, и это возможность осмыслить и перевернуть что-то, сдвинуться дальше? Вот о чем сегодня-то был эфир. Мы сами себе можем сделать счастье. А если мы сидели в сторонке, о наших глазах разрушалась величайшая страна, разрушались какие-то устои, уклады, как и 300 лет назад, и 1000 лет назад, и много. Вот просто попустительство. Но ведь вряд ли у того, кто является нашим породителем, есть задумка самого себя через нас уничтожить. Да? Ну, может быть, вот с этой стороны стоит подойти. Так, дальше Софья написала. Сейчас я дочитаю. Да. Благодарю, быть добру, всем величие, всех благ. Благодарю. Да, что ты хотел сказать? Дело в том, что вот крах советского образования и все, что происходит, важно применять в своей жизни философию фатализма. То есть она предполагает то, что все, что происходит, должно произойти. Иначе этого бы не произошло. Вот, то есть, но это происходит, скажем так, это та позиция, которая не предполагает просто расслабиться и ничего не делать. Да, а это позиция, которая предполагает осознать мудрость всего происходящего, что все произошедшее уже обязано было случиться. И когда человек смотрит в рамках короткого промежутка времени, то это кажется чем-то, ну, очень крайне там неприятным или неблагоприятным. Но когда человек смотрит с позиции, например, тысячелетия и видит, что даже вот такие страшные события, они впоследствии превращаются, трансформируются в что-то прекрасное, и когда произойдет трансформация образования и появится сеть пространств, которые благодаря этому краху, да, сумеют возродить процесс еще в более лучшей форме, вот тогда появится осознание, понимание, что вот этот процесс краха – это всего лишь маленькое звено определенной цепочки событий, которое обязательно необходимо для того, чтобы как можно более лучшее случилось. И вот как бы вот это осознание принятия мудрости, доверие, да, доверие Всевышнему, доверие тому, что происходит. Да, ну мы сейчас с тобой уже начали семинар тут читать целый, это «Давай не жить без страха управления судьбой», там, да, вот это все, это военное управление. Мне сейчас не хочется семинар переводить, но, во всяком случае, вот теория фатализма и практика понимания через фатализм, она следующая. Сосулька зимой все равно должна нарасти на крыше, где есть тепло, там перепад температуры и так далее. Дальше сосулька, скорее всего, оторвется, скорее всего, упадет. Вопрос, где в этот момент будете вы? И что вы с этой сосулькой делали, да? То есть вы как-то предусмотрели или нет. То же самое, если наступает момент, что нужно какому-то вот царству, государству, как и человеку, выйти уже на новый уровень, либо перестать существовать, то в этом случае зависит от вас. Вы как, вместе с государством помираете, либо вы, как бабочка, вот это вот через кокон, через гусеницу кокон и так далее, переродитесь и выйдете, либо вы умрете вместе с ним. Понимаете, вот всему есть свой какой-то определенный срок жизни, но вопрос, что делаете вы первичен в данном случае? Да, Советский Союз показал нам много чего интересного, много чего плохого. Он был создан специально для того, чтобы что-то сделать и так далее. Но если пришло время переродиться во что-то, а мы прозевали, то тогда получаете вот этот самый галтелый капитализм вместо того, чтобы выйти в новое состояние с новыми возможностями. Но вот теперь, когда уже вы на полной мере ощутили, что такое вот это вот счастье, да, капиталистическое, ну, сделайте выводы. Поэтому, если нужно чему-то произойти, оно произойдет. Вопрос, вы как, упадете головой, разобьетесь об камень, либо вы упадете, там, рукой ударитесь, либо вы упадете так, чтобы успеть сгруппироваться и присесть. Готовы вы или нет? А то, что упадете в этом месте, ну, вот, ну, задумано. Вопрос вашей готовности, вашем понимании и что вы сделаете. Так что система фатализма, она работает. Если это должно случиться, то случится. Поэтому, ну, дорогая моя Каролина, не надо так сильно расстраиваться. Нас никто не пытается уничтожить на самом деле. Просто нам дают возможность через вот эти изменения перейти на новый уровень. Готовы мы или не готовы? Это уже вопрос к нам. Потому что мы когда-то там что-то тоже создавали для того, чтобы здесь, в этой величайшей игре под названием «Жизнь» не просто человека, не просто семьи, рода и солнышка над нашей землей, и не только галактики, но и вселенной, чтобы приняли участие в нужном качестве и сделали определенные выводы. Вот, вот так, если будете смотреть, то теория фатализма, она вам раскроет совсем по-другому, не так страшно, не так фатально, как это может показаться. Ну что ж. Много здесь еще идет дифирамбов в твою сторону, очень позитивный эфир, быть миру добру, дальше Ирина, сейчас наши дети в наших руках, мой внук на домашнем обучении, мы на себя взяли ответственность за его образование, пока больше не знаем, как еще, как повлиять, ну, с Богом справимся. Да, конечно, мы справимся. Итак, теперь у тебя есть минута славы, уже такой в заключение подвести итог нашей встречи, пожалуйста, подводи итог. Друзья, могу сказать, что действительно у каждого из нас есть действительно выбор, да, и он происходит независимо от того, осознаем мы, отдаем себе в этом отчет или нет. То есть каждый день мы принимаем определенное решение. То есть каждый день я выбираю, как относиться к себе, как строить свой день, как относиться к другим людям, и вот это мысль, эти решения, да, маленькие решения, система маленьких шагов, то есть они предполагают определенные последствия. Если я выбираю быть сильнее своих слабостей, если я выбираю быть уважительным и любящим по отношению к другим людям, если я выбираю быть созидателем, идти к своей мечте, не отступать и не сдаваться, независимо от ситуации, независимо от того, что происходит. Если у меня есть миссия, есть мечта, есть цель, есть дело, которое я обязан делать лучше всех, потому что я люблю это дело, я люблю то, чем занимаюсь, люблю свою жизнь, то в таком случае, если один человек такой будет, да, в определенном ореоле, где вы находитесь, обитаете, если вы станете, примете решение стать этим человеком, то огромное количество людей вокруг будут чувствовать это. Сначала они могут даже сопротивляться где-то, вас испытывать. Но если вы будете несгибаемы, то в таком случае эти люди, они будут видеть это и меняться автоматически вместе с вами. Поэтому лучшее, что я могу сделать в своей жизни, это стать лучшей версией себя. И это моя мечта, это моя цель. И я кайфую от каждого мгновения, проходя этот путь, чего и вам желаю. Поэтому никогда не скидывайте ответственность за свою жизнь на кого-то другого. То есть все, что в вашей жизни происходит, вы создаете сами. Понимаете вы это, отдаете вы себе в этом отчет или нет? Если у вас жизнь не очень хорошая, вам не нравится тело, люди, которые вокруг, финансовое состояние, те процессы, которые происходят, это вы сами создали, к себе вопросы. Вот, если вам все нравится, усиливайте. Делайте еще. И да будет всем радость, да, от созидания последствий и тех моментов ежесекундных, которые происходят у каждого в жизни. Всем здоровья, счастья, внутреннего наполнения, кайфа и упорного, плодотворного труда над самим собой, над собственной личностью, душой, телом и сознанием. Ну что ж, замечательные слова. Ирина тут написала, согласна вами на все 100. Ну а раз согласна, я думаю, что и другие тоже наши радиослушатели согласны, то давайте будем воплощать в жизнь то самое, в чем мы хотим, чтобы жили мы, наши дети, наши внуки, правнуки. А если еще вдруг допустить, что какая-то инкарнация, реинкарнация есть, задайте себе вопрос, в какое общество вы придете? А не в то ли общество, которое мы сейчас с вами вот в головах нарисовали, представили, не то ли общество, которое вы будете воплощать жизнь со своими друзьями, соратниками, содеями. Вот если мы вас не обманули, если кто-то нас не обманул, на самом деле реинкарнация есть, то давайте сейчас своими делами, учитывая причинно-следственные связи, будем создавать то общество, в которое нам захочется прийти, ну хотя бы вот на какое-то время взглянуть, ну как здесь, а? Потомки, как вы здесь живете? Родиться у своих потомков в мудрости, в радости, в счастье, в достатке, любви, здоровье. Ну неужели этого не хочется? Вот мне хочется. И поэтому я каждому из вас желаю любви, радости, счастья, здоровья, достатка. Благодарю Александра за очень светлый эфир, за очень светлые мысли. Ну и нажимаю кнопочку «Конец» для того, чтобы закончить на хорошей позитивной ноте наше с вами взаимодействие. Желаю всем добра, быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.